З. З как задержание. З как злоключение. З как заключение. З как заточение. З как злодеяние. З как засада. З как зачистка. З как закон Риннана, Лекс Риннан, документ, который, по их словам, подписывали члены банды. По этому закону им запрещалось противоречить Риннану, а также сомневаться в правильности его решений. И тем более выходить из банды. В законе Риннана было прописано и наказание за нарушение правил. Несогласие с лидером карается смертью. З как знакомый, которого ты внезапно, 10 марта 1942 года, видишь в лагерной столовой среди привезенных накануне арестантов. Высокий мужчина с ясными глазами одет в робу, как и остальные. Он тоже замечает тебя и поднимает руку в знак приветствия. Это Ральф Тампслюке. Вы с Марией много раз встречались с ним. То на улице, тогда Ральф обычно держал путь в лес, собирать новые растения для гербария, то в студенческом союзе, где он произносил зажигательные речи о несправедливом разделении мировых богатств и правах рабочих. Однажды ты даже был у них в гостях на вилле на Юнсвансвейен и рассматривал гербарии в кабинете Ральфа, в комнате на втором этаже, там тебе еще запомнилось арочное окно, обращенное в сад. З как зло. З как злость. З как зима. З как запах и как заносчивость. Той весной в Фалстаде тебя изредка навещают Мария с Якобом, как навещают и других заключенных их родные, и... Хотя ты чувствуешь радость и облегчение, что они живы и хорошо выглядят, эти чувства, когда вы стоите, разделенные забором, затеняются другим. Стыдом. Стыдом за твою тюремную робу, за вонь немытого тела, за то, что ты такой изможденный, грязный и неопрятный доходяга. Ты едва решаешься просунуть руки сквозь прутья, чтобы дотронуться до их мягкой кожи, потому что ты уже и сам себя не узнаешь, а уж они, тем более, это читается в их глазах.